и сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее».